Глава 4. Шахматная партия. Мванги, Катикира провинции Банги, принимал очередную делегацию торговцев в своей резиденции. Эта пестрая компания, состоящая из немцев, американцев, шведов и бог весть кого еще, наперебой предлагала услуги своих сельскохозяйственных фирм в надежде заинтересовать его и получить разрешение на ведение своей деятельности на территории провинции. Это было им крайне важно, поскольку каждая новая фирма получала налоговые льготы на первый год своей деятельности. Все остальные в полной мере платили налог на товары и услуги, в том числе и на работы по ремонту паровых тракторов и некоторых других вещей. Мванге передали кучу бумаг с рисунками и бланки договоров, которые он, внимательно просмотрев, передал в свою канцелярию. Всеми делами занималось специально созданное учреждение, в котором черного было так же трудно отыскать, как и белого в центре Сахары. В одной из стопок документов оказался плотный конверт, на котором было написано «Лично в руки наместнику Мванге». Обратного адресата на конверте не было, и, покрутив в руках, он отложил его в сторону, сплавив все остальные бумаги в канцелярию. Покончив с делами и зайдя в свой кабинет, Мванге решил вскрыть письмо. Наместник хоть и с трудом, но умел читать и писать по-английски. Этому его научили еще английские миссионеры. По-русски он умел пока только разговаривать. Письмо, адресованное ему, было написано на английском, и, вскрыв конверт, он углубился в чтение. Текст был очень интересным. Да настолько, что после прочтения Мванге взял спички и сжег это письмо прямо тут же, на столе. Дождавшись, когда листок полностью сгорел, он сжал в руке пепел и растер между ладоней, а потом откинулся в плетеном кресле и крепко задумался. Это письмо ему передал с пачкой бумаг какой-то прибывший швед. Или немец. Он не смог запомнить этих белых людей. Они все были для него на одно лицо. Текст письма гласил. «Уважаемый Катикиро, у меня к вам есть предложение, которое я не могу озвучить в этом письме, но которое определенно вам подойдет. Речь идет о продолжении тех обязательств и того отношения к вам, когда вы были королем Буганды. О вас не забыли, о вас помнят и хотят вам помочь. Если вы прочитали это письмо и согласны на личную встречу, то приходите завтра в 10 утра на речную пристань. Мы поймем, что вы согласны. По скриптум. Это письмо после его прочтения не представляет больше никакой ценности, и оно не нужно ни вам, ни нам. Просим его уничтожить». Внизу письма стояла напечатанная подпись «Миссионеры» и «Иезуиты». Но кто же написал ему это письмо, немцы или англичане? И те, и другие имели с ним контакты. От англичан он сбежал к немцам, а оттуда к Мамбе. Судя по тексту, на английском языке это были англичане. А вдруг это уловка? Мванге был в шоке. Он не знал, что и думать. Но он был королем самого развитого государства чернокожих в Африке и не смог бы выжить, не будь умным и опытным интриганом. Конечно, ему было далеко до европейских правителей, и даже до турецких султанов. Но это совсем не значит, что он может так легко заглотить подброшенную наживку. Да, он помнил об английских миссионерах и их обещаниях его вечной власти над народом Буганды, а также расширение территории его королевства за счет других. Они же обещали и помощь в борьбе с его врагами. Но где сейчас эти миссионеры и где сейчас вся английская армия? Тоже и немцы. Он стал уже слишком стар для подобных интриг и больше задумывался о прохладном питье, чем о горячем теле молодой наложницы или жены. Пусть они ищут другого кандидата на эту незавидную роль. Мамба один раз его простил и второй раз прощать уже не будет. А умирать без души и в безумии так он не хотел. Но на пристань идти придется, и даже придется встретиться. Но об этом непременно узнает Мамба. Он прямо сейчас пригласит человека-палача и все ему перескажет. А там он сделает так, как скажет ему Иоанн Темный. Если надо будет умереть, он умрет. Если надо будет вести игру с англичанами, он будет ее вести, чувствуя за своей спиной поддержку всесильного вождя. Еще раз вдохнув и уже пожалев, что поддался секундному порыву и уничтожил письмо, он послал за человеком Ката, этого бездушного безумца на службе императора. Но что поделать, если текст письма оказался столь непредсказуемым? Но Мамба узнает о нем вовремя и не накажет преданного ему Катикира. И бывший король Буганды успокоился и стал ждать. Я находился на прогулке, когда мне доложили, что прибыл гонец от Мванги. Причем этот гонец принес не обычную почту, а экстренную и секретную, которой пользовались лишь только черные эмиссары. «Ко мне его! Быстро!» Прибежал запыхавшийся гонец, высокий и сухощавый юноша из племени масаев. Либо иного, но имеющего своим отличительным признаком умение очень быстро и долго бежать. Поклонившись, он вручил мне кожаный тубус, который я тут же передал охраннику. Тот скрыл его и с поклоном показал, что ничего опасного нет. А в футляре есть только письмо и ничего, кроме письма. Я не боялся змей или бомбы, но береженого, как известно, и Бог бережет. А потому лишние меры предосторожности никогда не будут лишними. Развернув письмо, я бегло его просмотрел. Затем прочитал еще раз и задумался. Получается, Мванги не предатель, и в темную его не удастся использовать. Остается третий вариант. И раз он оказался настолько умным и преданным, надо раскрыть ему часть своих карт. Указать цель и линию, которую он должен вести. А там будет видно, что из этого получится и в каком направлении действовать. И даже если ничего не получится, то это тоже плюс. Будем пробовать другие варианты. Главное, что есть цель. А исполнителей мы найдем. И достав бензиновую американскую зажигалку Zippo, я сжег полученное письмо, растоптав сандалии пепел от него. Несмотря на нестерпимый зной во дворце, было прохладно. Но это даже мешало думать о будущем. Мванги и Саид. Я задумчиво расставил на шахматной доске различные фигуры. Значит, Саид. И черная пешка сделала ход вперед. Мванги – это уже конь, но белого цвета. Он пока остался на своем месте. Но конь ходит буквой «Г», и этот конь еще сыграет свою роль. Пусть он даже и не думает о ней сейчас. Пусть он не думает, думать предстоит мне. Что у нас будет дальше, а главное, кто? Не так много людей было ко мне приближено, но вот стоит ли их всех иметь в виду? А как у нас поживает внебрачный сын Иоханнеса? Тоже ведь фигура. Но пусть она будет пока пешкой, а белый или черный время покажет. Французы и англичане, итальянцы и немцы, и где-то далеко португальцы, а за ними опять англичане, а есть еще и интересы Турции и интересы САСШ. Моя шахматная партия грозила перерасти в целое сражение. И будет ли гамбит, пад или шах, зависело от многих условий И не только от моего предвидения или ума. Главное, не получить себе мат. А уж от шаха мы уйдем. Да, но кто я? Император Африки? Не до конца, совсем нет. А что такое Африка? Промышленности нет, сельское хозяйство примитивное, полезные ископаемые есть, но не разработаны, населена неграми. Школы работают, мулаты подрастают, делая очевидные успехи, но вся остальная часть населения ощутимо тянет развитие назад. Дикари, что с них взять? Родину не выбирают, но и любить не заставляют. А я не расист, я материалист. Плохое мне не нужно, а хорошее... Да, давайте, и как можно больше. Переселение идет, но поток мигрантов уменьшается, климат не тот. Ладно. Что у нас там дальше? А пока стоило поразмыслить над этой шахматной партией. Может быть, бедлам? Не, он слишком прост и действительно предан мне. Об этом говорили многие. Но без дополнительных фигур партию начинать нельзя. Тогда Осман Дигна. Мусульманин, почти египтянин. Чем не привлекателен для Турции? Еще один конь. А еще есть Луиш. Но нет, это слишком жестко. На святое не надо покушаться. Тогда Аксис Мехрис. Очень интересный человек и любит сына Яханеса. Точнее, чувствует вину перед ним за то, что не уберег отца. Тогда пусть это будет башня или тура. Так, а кто же будет ферзем или королевой? Да, тут становится все интереснее и интереснее. И взяв королеву в руки, я стал смотреть на нее. К черным или к белым? К черным или все же к белым? Дилемма. Королева тщеславна, королева обижена на свой народ. Королева любит мужа, но власть или отголоски власти – это очень и очень заманчиво. Как для мужчины, так и для женщины. А значит, пусть будет пока белой королевой. Так спокойнее. Но все же ферзем ей не быть. Тогда кто станет черным ферзем? И тут следует обратить свой взор на американцев. А точнее, даже не на них, а на своих приближенных. Фима. Отметается, он финансист, и все. Незнаковая фигура, не потянет, погибнет уже на начальном этапе. Леон? Хорошо, но не то. Патрик Джозеф Кеннеди, там и так все на волоске, это проходная пешка. Но если ей помочь, то она может превратиться в ферзя. А вот как там поживает в тюрьме наш старый товарищ Леонеш Ниерзон? Пожалуй, это самая знаковая и неоднозначная фигура. Слоник ты мой ненаглядный. Но тут все сложнее. Его еще нужно из тюрьмы вызволять, организовывать ему побег. А что потом? Куда он кинется и к кому? Ко мне? В Америку или еще куда? Сложно все продумать и предсказать его реакцию. Здесь без Вествуда не разберешься. Это у нас истинный британец. Распишет и вист, и преферанс, а то и, глядишь, ва-банк пойдет. Надо подкинуть свежую мысль Ричарду. Пусть продумает, как все поставить в нужное нам положение. Там и Россия недалеко. А каша заваривается уже жуткая. Ну да посмотрим, посмотрим. Шниерзон идеально под революцию подходит. А кто там из евреев ближе всего к кормушке откажется? Троцкий? Весьма-весьма хорошо. А где он сейчас? В Вене. И вроде как и не Германская империя, а Австро-Венгерская, но разница только в подходе. А что он там делает? Это мне докладывает товарищ Кудрявский, выходец из бывших революционеров, осевших у меня. Товарищ Троцкий издает правду. Вот как. В Вене и правду о России. Как это знакомо, как знакомо. И товарищ Ленин тоже будет издавать «Правду», но уже позже и в России. А пока ограничился искрой, из которой возгорелось пламя. Но не будем о грустном. Был Шниерзон фальшивомонетчиком, игроком, растратчиком и налетчиком, станет революционером. А мы поможем ему и кадрами, и деньгами. Как говорится, не можешь прекратить пьянку, возглавь ее. Кадров, сосланных из России, у меня хватает. Но это все больше мелкие сошки. Вся верхушка, все эти Плехановы, Милюковы, Черновы и прочие осели в Европе. Но так из искры возгорится пламя, а мы свои искорки и направим туда. Пустим пал навстречу пожару и посмотрим, что выйдет. Так-так-так. А шахматных фигур становится все больше и больше. Кто у меня остался из пешек? Семен Кнут, Христо Продавец, Разбойник, Битюк и Охальник. Прошел и Каир, и Джибути, грабил и убивал, но ведь ценный же кадр. И почти не востребован сейчас. Грех такому пропадать. Всех в топку. В топку, полежки вы мои. Можно подумать, что я циничен. Ничуть. История, которую никто не учит и не знает, тем не менее говорит лишь об одном. Если не ты, то тебя. Все в этом мире не ново и когда-нибудь уже происходило. Разврат сменяется подъемом моральных устоев и наоборот. Упадок сменяется подъемом. Лишь только дураки вечны. Оглядев множество расставленных на доске фигур, за каждой из которых стоял реальный человек, я задумался. Да, пешек у меня достаточно, и отец Пантелеймон, и многие другие, но на противоположной стороне все гораздо лучше, и гроссмейстеры меняются. А я все один да один. И оставив шахматные фигуры в покое, я стал смотреть на высокий потолок дворца, расписанный в синие и белые цвета. Надо отдохнуть, надо отдохнуть. Эх! И, встав из-за стола, я покинул свой рабочий кабинет, направившись на женскую половину дворца. Здесь был мой сын. Здесь были мои дочери. Кстати, дочерей надо было выдавать замуж. И они уже не были пешками. Одна мощная, как и я. Вполне сойдет за дуру. Фу! За туру. Ну и за дуру тоже ничего, дабы не смущать своего мужа знаниями, которые в нее вдолбили. Мира, она такая. Вторая слава была красивой. Черная пантера называли ее. Чем не королева? Но вот за кого ее отдать замуж? Белые не возьмут, а черные ничего из себя не представляют и не могут дать ничего, кроме анализов. Придется использовать их в качестве запасных фигур. Да, партия обещает быть интересной, с гамбитами и цунгцвангами, с шахами и матами. Особенно с матами. Матов будет много, это я точно обещаю. Пока у нас классический гандикап, но можно попытаться разыграть блиц или сделать вилку. А там и размен фигурами, и детский мат возможен. Эх, сдались мне эти шахматы, но больно термины в них показательны и точно отражают любую ситуацию. Один цейтнот чего стоит. И остается придумать только этюд, который шахматный. А ведь это искусственно составленная позиция, в которой необходимо найти единственный верный путь, как правило, неочевидный и парадоксальный, для достижения поставленной задачи. Достижение выигрыша или ничьей. Самое то для меня. Неожиданно я застыл. А ведь хотя бы одну из дочерей можно отдать замуж за индийца. Естественно, не за абы кого. А чем плох правитель княжества Кач? Или Куч, или Куч? Хрен разберешься в этих индийских названиях. Берешь себе Куч и говоришь, как ты могуч. А союз орала и меча может и получиться. Она орала, а он рогоносец. В смысле, меченосец. Перекует то, чем она орала, и сделает из этого меч. А меч – штука полезная. Особенно в борьбе с британцами. В общем, надо подумать. Зайдя к своей супруге, я выкинул эти мысли из головы. Сейчас есть дела и поважнее. Леонид Шниерзон, узник Венсенского замка, вернее, той его части, где располагалась тюрьма, сидел в одиночной камере, куда его перевели из общей. Это случилось после того, как он умудрился обыграть в карты всех, кто в ней сидел. Но и нахождение в одиночной камере не продлилось чересчур долго. У него уже успели сложиться неплохие отношения с тюремной администрацией, и теперь он только ждал, когда наступит это время, время свободы, и его выпустят из тюрьмы. Тем более в тюрьму он попал по совершенно надуманному поводу. Якобы он уклонялся от уплаты налогов и был соучредителем мастерской в Лионе, где печатали поддельные франки. Абсолютно надуманные обвинения. Никто так и не смог доказать, что он принимал непосредственное участие в печатании поддельных денег. Вопиющая несправедливость. А еще просвещенное общество, а не уплата налогов. Само учрежденное им акционерное общество так и не смогло достроить парк развлечений на острове. С чего платить налоги? Прибыли же не было. Но некоторая афера с ценными бумагами, ну, действительно имела место быть. Но обвинения в неуплате налогов были явно притянуты за уши. Это все злоба из-за Мамбы. Если бы французы не разобрались, что он с ним связан, Шниерзон бы не сидел сейчас в тюрьме, а жил бы красиво и на воле. С другой стороны, если бы он остался на свободе, то давно бы продал мамбу за один серебряник. Или за два. Предложения-то уже были, но поразмыслив, он отказался от них. Достаточно было и тех слухов, которые разносили французские газеты, чтобы не рисковать своей головой, предавая мамбу. Смерть всегда, рано или поздно, приходит за тобой. Но у всех она разная. И Шниерзону очень хотелось, чтобы его была легкой, а не долгой и мучительной. Так что предавать Иоанна Темного ему в тюрьме расхотелось. Ничто так не освежает мозги, как небольшое недоразумение. Во французской тюрьме было довольно комфортно. Конечно, разносолов и дам здесь не было. Но и с русской тюрьмой не сравнить. Раз он смог выжить там, то почему не сможет выжить и здесь? Дали ему 8 лет, но обещали скостить срок. Нужны были деньги, но вот тут от него отвернулись бывшие друзья. Да он и сам был виноват в этом. Чё греха таить? Большинство из порученных ему денег он потратил зря. Но и не воровал. Не получившие прибыли акционеры, обивая пороги тюрьмы, требовали более жесткого в отношении его приговора. Но получив компенсацию от распроданного имущества парка развлечений, который все же хоть и в усеченном виде, но стал функционировать, они отстали. Его могли бы экстрадировать в Россию и САСШ, но почему-то делать этого не стали. Вероятно, что за те преступления, которые он якобы тут совершил, в тех странах ничего серьезнее общественного порицания он и не заслужил бы. И вот наступил долгожданный день его освобождения, намного раньше присужденного срока. Как оказалось, впоследствии правильное решение в отношении его французской Фемиде помогли принять его заклятые друзья, уплатив небольшую сумму заинтересованным лицам. И вот, наконец, он на свободе. Выйдя из Венсенской тюрьмы, Леонид неспешно последовал от главных ворот, обдумывая, куда ему податься. Одет он был в свой старый костюм и такие же штиблеты. Денег не было. Пока. Но в одном очень укромном месте у него были спрятаны золотые франки, доллары, червонцы и марки. Как говорится, каждой золотой твари и не по одной паре. Но до тайника надо было еще добраться. А пока... Он вышел на оживленную дорогу, ведущую в Париж, думая нанять экипаж, имея с собой несколько франков. Как вдруг возле него резко затормозил ничем не примечательный экипаж. «Садись, Леонид!» «А? Садись, говорю, быстрее!» И ему в лоб ткнулся ствол Лефевра. Подняв глаза, он увидел знакомую ухмылку его старого друга Леона. «И ты здесь, Ракот? А я-то думал». Дальнейшую фразу уже было невозможно разобрать, так как жесткая рука Леона Сракана схватила его за шиворот и затащила в коляску. Кучер хлестнул лошадь, и экипаж скрытым верхом уверенно задребезжал по дороге, все усиливая и усиливая свой ход, подпрыгивая на каучуковых шинах. Один из прохожих, до этого неторопливо следующий далеко позади, резко бросился искать свободный экипаж, чтобы догнать коляску. Но время было безнадежно упущено, и только поднятая пыль указывала на то место, где промчался экипаж, которого и след простыл. Разочарованный шпик тайной полиции, выругавшись и надев котелок, отправился докладывать в управление, что упустил клиента. «Куда мы едем?» «В Дижон». «А потом куда?» Шниерзон ни разу не поверил, что это конечная точка их маршрута. «В Базель». «А дальше?» «В Инсбрук». «А потом?» «А потом в Вену, мой нетерпеливый друг». «В Вену». «Леон, мне, в общем-то, наплевать, куда мы едем, но мне нужно забрать в тайнике деньги. Спасибо, конечно, что вы обо мне позаботились, но мне надо заехать в Леон за своим золотом. Оставь его себе на черный день. В Леоне тебя ждут, и ты погоришь за десяток червонцев». «Это кто это там меня ждет?» «А я откуда знаю?» – огрызнулся Леон. «Ты сидел в тюрьме, а не я. У тебя и надо спрашивать, кто там тебя ждет и зачем. Ты слишком во многое ввязался». «Но я же провел это время в тюрьме, обо мне уже все забыли. Зато о том, чьим ты был человеком, до сих пор помнят. Тебе нужны новые проблемы?» «Нет». «Ты хочешь жить?» «Да». «Тогда слушай, что тебе велел передать Мамба. Первое. Предашь – сдохнешь». И он не шутит. Ты сдохнешь, Леонид. Где бы ты ни прятался, сдохнешь, как собака. Мамба этого не забудет. А его черные лапы достанут тебя везде, твоя голова украсит собой очередное копье. Хватит меня запугивать. Да, я знаю. Либо как Момо потеряю разум. Момо погиб, убив короля Британской империи. Как? Ведь он был полоумным. «Сумасшедшим?» «Да, был. Но Мамба его простил и вылечил. А Момо искупил своей смертью совершенное предательство. Но тебе такой шанс не представится. Не надейся на это, Леня». Заметив его реакцию, предупредил Сракан. «Ладно, я понял. А что я буду делать в Вене? Там найдешь Троцкого. Он тоже еврей, как и ты». «И что?» «Антисемит ты, сраный Сракан!» «Ладно, ладно, я еще от тюрьмы не отошел. Не надо меня резать, Леня, я теперь ценный кадр». «Это с чего бы?» «Да хотя бы с того, что ты, который двух слов не скажет за день, болтаешь со мной уже второй час. А это значит, что у нашего вождя на меня обширные планы. Поэтому я весь в предвкушении нового дельца. Не так ли, мой молчаливый друг?» И Шниерзон весело рассмеялся. Леон поморщился, подкрутил тонкие итальянские усики и продолжил. «Да, ты прав. Дело у тебя там есть. Этот Троцкий, он социалист. Я не разбираюсь в этом. Кто есть кто из них, вот мне на бумажке написали, он меньшевик. состоит в партии РСДРП. Твоя цель – вступить туда же, завоевать его доверие и помогать им деньгами. Деньги будешь получать через моего человека». И он кивнул на спину кучера. Кучер обернулся и, широко улыбнувшись, снял с головы шляпу и поприветствовал нового коллегу. «Здрасте!» – кивнул в ответ Шниерзон. «Интересны твои дела, господи! На кой черт Мамбе сдались эти революционеры? Они же против монархии, а он император!» «Со мной никто не поделился этой информацией. Но ты же знаешь, Леня, не все так просто. Вождь провидец, и он никогда не ошибается. А если и ошибается, то в мелочах». «Да что есть, то есть!» Снова кивнул Шниерзон. «Так вот, он как-то сказал, что Российскую империю захлестнет революция, которая всех погубит, и с ней бесполезно бороться. Она пережевывает всех и выплевывает их уже мертвыми». «Свят, свят, свят!» – стал делано креститься Шниерзон. «Че ты крестишься, нехрист? Продал, поди, уже Мамбу за пару золотых». «Да и продал бы, не без этого. Нам, евреям, жить на что-то надо, а как увижу золото, так всего корежит и корежит», — начал кривляться Леня. «Ты это брось, а то получишь пулю в лоб прямо здесь. Мне Мамба разрешил. Сказал, а если Леня совсем дураком стал, так ты его пристрели и брось на дороге в глухомане, чтобы его собаки одичалые на куски рвали и обсыкали. Смерда глумливого». «Но-но! Ты евреев не тронь, сракан!» И указательный палец Шниерзона угрожающе ткнулся в Леона. «Нам так подыхать нельзя, не кошерно как-то. Да и вообще, чего ты от меня хочешь, чтобы я все твои угрозы спокойно выслушивал? Да у меня уже по всему телу волосы поднялись, услышав такое. Мне, честному еврею, в революционеры идти? Где это видано, где это слыхано? Ей-ей!» «Спокойно, спокойно!» — поднял руку Шниерзон. «Не надо волноваться, Леня!» И он осторожно отвел от себя направленный ствол револьвера. «Я пошутил! Что я, совсем безумный, с вождем ссориться? Не с руки мне это! Вот! А ты знаешь, чем отличаются фальшивомонетчики от обычных воров или грабителей?» «Ну?» «Знаю, что знаешь, как-никак вместе с тобой в одной тюрьме сидели. А отличаются они тем, что чувствуют вот этим самым местом, на котором сидят», — похлопав себя по заду, уточнил он. «И мне это место всегда подсказывало, что против вождя не надо идти, а то ой, как плохо будет. И сейчас она прямо чешется, указывая на это». И он демонстративно и ожесточенно почесал свои ягодицы. «А ты когда мылся?» «Давно». «Вот она у тебя и чешется от грязи, а не от предчувствия». «Короче, я тебя понял, и ты меня тоже. За дело я берусь. Ставьте меня в долю. Революционером еще не был, но слышал, что они парни лихие. А банки я еще не грабил, так что опыт всякий нужен. Вождь сказал, что революция в России победит, и там все разрушат. А затем время социалистов придет, а ты должен занять там место среди революционной элиты. Если сможешь, конечно. Если сможешь, то окажешься на верхушке власти». «А зачем это Мамбе-то надо? А ты не догадываешься?» «Не то, что я не догадываюсь. Знакомые люди везде нужны, но...» «Так вот, если ты прорвешься в верхушку, то будешь нужные Мамбе решения проводить. Там словечко замолвишь, там груз нужный отправишь, да мало ли что еще. Людишек каких необходимых нам спасешь. Но война будет жесткая. Та еще мясорубка, а Мамба тебе людей серьезных отправит, когда все закрутится. Чтобы, значит, тебя не пристрелили из маузера, как суку какую. Предохранит, так сказать. И ты во власти будешь, и ему хорошо. Вождь никого не забывает, обо всех помнит». «Угу, помнит, да и кот и помнит, но я тебя понял, разберусь, что к чему. Но трудно это будет. Не любим мы, евреи, друг друга. А тут они сплошняком, кругом, да придурки эти, что из интеллигентов, сами себе яму роют. Да еще и подгоняют друг друга. Да это не нашего ума дело. Ты делай свое дело, а мы свое. А мамба за нас обоих думать будет. Да и люди у него сейчас есть. Разберутся. Связь держи. Обо всем интересном сразу докладывай. Да, смотри. В Германию и Францию ни ногой. Австро-Венгрия тоже не лучший выход. Но пока ты и там сгодишься. А дальше? Куда эти меньшевики, туда и ты. Понял? Усё понял, начальник. Отпустил бы ты меня, Христа ради. Снова стал кривляться Шнейрзон. В Вене отпущу, а сейчас заедем, поедим. И дальше в путь дорогу, а то я весь день тебя ждал. Все глаза проглядел, гниды ты тюремные. Ой-ой-ой, какие мы грубые, фи. А еще американец, дэнди, можно сказать. А такие несуразности говорит. Стыдно-с. Интересно. А бывшие фальшивомонетчики пригодятся революции? Задал он внезапно риторический вопрос и тут же получил отповедь. «Заткнись, Леня, я от тебя устал. Так хорошо было, пока ты в тюрьме сидел. Тишина да покой. Постреляешь раз в неделю, и опять тишина. Никто у тебя над душой не сидит, в уши не пищит. Красота! И я тебя тоже вспоминал добрым словом. Я, понимаешь ли, там нары отсиживал, о женщинах мечтал, а ты...» Так они и переругивались всю дорогу, вспоминая прошедшие дни и наверстывая то, чего были лишены долгое время. Дорога шла своим чередом, и вскоре они оказались в Вене.